известные мне инакомыслящие очень по-разному относятся к делу Затикена, Багдасаряна и Степаняна. Некоторые убеждены, что все дело сплошная фальсификация КГБ. Первоначально с целью расправы над всеми инакомыслящими или с какой-то иной провокационной целью. Потом, когда вышла осечка, с целью расправы над НОП. Сторонники этой теории считают, что все вещественные доказательства сфабрикованы КГБ, что Багдасарян и Степанян сотрудничали с КГБ либо только на стадии следствия, либо даже на стадии осуществления преступления, что им было обещано сохранить жизнь, и именно поэтому их фамилии не упоминаются в печати. Возможно, что потом договоренность была нарушена той или иной стороной. Суда в соответствии со свидетельством Степаняна не было, поэтому никто не может назвать даты суда, и не были приглашены родственники. Другие мои друзья считают, что Затикян и его товарищи – типичные националисты, подобно баскам, ИРА и тому подобное, и что нет ничего неожиданного в том, что кто-то в СССР стал террористом. Вина обвиняемых неопровержимо доказана, отсутствие гласности в традиции политических процессов в СССР, а в данном случае КГБ мог опасаться вызвать цепную реакцию терроризма. Что касается меня, то я вижу слабые места в обеих крайних позициях. Моя позиция промежуточная, а точнее неопределенная. Я по-прежнему считаю правильным свое письмо Брежневу, так как считаю, что без подлинной гласности подобное дело не может быть объективно рассмотрено, тем более что альтернативным обвинителем является КГБ. Сказанным исчерпывается то, что я хотел рассказать об этом запутанном и мрачном деле, которое оказалось странно переплетенным с моей судьбой и судьбой моих близких. В начале 1979 года мне стало известно, что новое дело возбуждено против Мустафы Джемилева, только что вышедшего из заключения. Он вновь арестован, на этот раз формально за нарушение правил надзора, а по существу это было продолжение перманентных репрессий за общественную активность. Брат Мустафы Асан сообщил из Ташкента о дате суда, и я вылетел туда, чтобы присутствовать на суде. Перелет из Москвы до Ташкента занимает около 5 часов. Я прилетел в Ташкент около 1 часа ночи по местному времени, легко нашел квартиру Асана, они с женой жили в большом многоквартирном доме, построенном после землетрясения. Хозяева не ложились спать, ждали меня. На другой день с утра мы пошли в суд, но суд был отложен под предлогом, что в тюрьме нет транспорта для привоза заключенного. Через неделю суд был назначен неожиданно. Многие родственники не смогли на него попасть. Мустафа был приговорен к 5 годам ссылки. В этот свой приезд я познакомился со многими активистами крымско-татарского движения, проживающими в Ташкенте. Большинство из них имели за плечами по несколько лет заключения. Это были интересные люди, глубоко преданные идее возвращения крымских татар на крымскую землю, с которой их связывают 1000 исторических нитей. Они не скрыли от меня, какие острые споры и разногласия существуют между ними относительно тактики их борьбы, относительно ее реальных перспектив. В одном они были все согласны, что допустимы и оправданы только легальные, ненасильственные методы в рамках существующей государственной структуры. Спорным был в особенности вопрос об отношении к общему правозащитному движению. Некоторые считали, что контакты с нами, с такими людьми, как Лавут, Сахаров, спутывают простое и очевидное крымско-татарское дело со множеством других сложных проблем и тем очень его затрудняют. По-видимому, они при этом опасались, что удары репрессий, которые обрушились на правозащитников, рикошетом будут падать и на них. Другие, большинство, считали, что крымско-татарское дело – органическая часть общего комплекса проблем прав человека в СССР, свободы передвижения, информации, убеждений, и только вместе мы можем чего-то добиться. Я больше, конечно, общался с представителями последней точки зрения. На прощание жена Асана и он сам, и другие крымские татары нагрузили меня подарками – курагой, гранатами, еще чем-то – для меня и Софьи Васильевны Калистратовой, глубоко ими уважаемой. Через две недели мне пришлось вновь вылететь в Ташкент, на этот раз на процесс адвентистов. Главным обвиняемым был 83-летний духовный глава церкви адвентистов Владимир Алексеевич Шелков. Адвентистов седьмого дня, таково полное название, преследовали еще при Победоносцеве, но несравненно более жестоко при советской власти. Причина – их принципиальная независимость от власти. Хотя адвентисты не уклоняются от призыва в армию, но отказываются давать присягу и брать в руки оружие. Сам Шелков до своего последнего ареста провел в заключении 25 лет. Во время войны был приговорен к расстрелу, потом через несколько месяцев помилован. Очень многие адвентисты живут на нелегальном положении под ложными фамилиями, зарегистрированные браки их фиктивны, не отражают истинных семейных отношений. Все это для того, чтобы сохранить верность их религиозному учению. То и дело власти раскрывают их маскировку, следуют аресты и приговоры. Естественно, что в такой обстановке вырабатываются и отбираются стойкие, надежные характеры. Именно таковы были адвентисты, с которыми нам пришлось столкнуться в жизни. Еще в Москве к нам приходил один из них, Ростислав Галецкий, который очень понравился и Люсе, и мне. Теперь я увидел их уже в массе. Померанц, говоря о реальности интеллигенции и народа в нашей стране, где, по видимости, народа уже нет и интеллигенции тоже нет, пишет: «Но, быть может, надо мысленно отделить от плоти народа его бессмертную душу. Что за реальность? Не знаю. Просто чувствую, как она трепыхается и вылезает наружу в подписях об открытии церкви в сектантских общинах». Я сталкивался воочию с этой реальностью несколько раз в жизни. Один из них в Ташкенте, и очень рад, что мне удалось прикоснуться к живому народному миру. Самолет прилетел в Ташкент очень рано, еще до рассвета. Несколько часов я бродил по берегу канала, всматриваясь в зеленовато-мутную, таинственно живую воду, которая меняла свой облик по мере того, как солнце выходило из-за горизонта и поднималось все выше по небу. Я пожалел не в первый и не в последний раз, что так редко провожу на улице, а не в постели. Это лучшее время суток. Наконец наступило рабочее время, и после некоторых недоразумений я добрался до здания Ташкентского областного суда, где проходил суд над Владимиром Шелковым и его товарищами, арестованными около года перед тем при внезапном налете милиции и КГБ на конспиративную квартиру адвентистов. Здание суда было одноэтажным, очень невзрачным. На крыльце и около него стояло и сидело прямо на траве десятка два людей, мужчин и женщин. Это и были адвентисты. Их, конечно, не пустили в зал суда, кроме двух-трех человек, имевших при себе документы, подтверждавшие ближайшее родство с подсудимыми. Я провел с ними весь день, прислушивался к их разговорам между собой. Некоторые вступали в разговор со мной, а также делились той едой, которую они принесли с собой, чтобы не отлучаться от суда, хлебом, яблоками. Я уже не помню подробностей разговоров, лишь общее впечатление их глубокой убежденности в моральной правоте, преклонение перед дедушкой, то есть Шелковым, какой-то духовности, все это в сочетании с крестьянской практичностью и здравым смыслом. Вероятно, далеко не все среди них были крестьяне, может быть, никто, но я не знаю, как точнее иначе передать представившийся мне духовный облик. Запомнились слова одной пожилой женщины: «Мы верим всерьез, так, чтобы вся наша жизнь была по вере, ведь только так верить и есть какой-то смысл». О жестоких преследованиях, которым их подвергают власти, они рассказывали удивительно просто, без всякой аффектации и рисовки, без озлобления, примерно так, как говорят о явлениях природы. Я мог провести в Ташкенте только один день и не дождался окончания суда. О приговоре я узнал лишь в Москве. Шелков и все остальные были приговорены к длительным срокам заключения. Для Владимира Алексеевича Шелкова этот последний приговор в его жизни оказался смертным. Он умер в лагере в возрасте 84 лет, меньше чем через год. Я тогда уже находился в Горьком, но ко мне еще иногда попадали люди. Милиционеры дежурили в подъезде, и они не знали всех жильцов дома в лицо. Кое-кто проходил мимо них незамеченным. О смерти Шелкова мне пришли сказать две адвентистки, мать и дочь, девочка лет 8. Мать была потрясена. Но чем тут можно было помочь? Я поцеловал обеих и посоветовал побыстрее уходить, пока их не забрали. Больше я их не видел. Случилось так, что во второй мой приезд в Ташкент во время суда над адвентистами я почему-то отошел от здания и оказался один. Воспользовавшись этим, ко мне подошел какой-то человек восточного типа. Он сразу начал разговор на самых высоких нотах. «Я родственник погибших в метро. Тут нас много, и мы не допустим, чтобы защитник-убийц ходил по нашей ташкентской земле». Я что-то пытался сказать про открытый суд, но остановить поток слов, который он выкрикивал гортанным голосом, было невозможно. При этом он яростно вращал глазами. Мне почему-то кажется, что его подослали ко мне именно из-за этого редкостного умения. Кончил он зловещим шепотом. «Если ты сегодня же не уберешься в свою Москву, то я за себя не отвечаю. Я уже отсидел, посижу еще». На самом деле мне было необходимо сегодня же улетать. Я не хотел пропускать семинар в Фиане. Габисту я об этом не сказал. Тут подошел один из адвентистов. Он услышал обрывок разговора и очень обеспокоился. Адвентисты хотели провожать меня на аэродром, но я попросил их не делать этого, наслушавшись рассказов о том, как ведет себя с ними ташкентский ГБ. На Москву билетов не было. Я подошел к администратору, показал геройскую книжку. Тот пообещал помочь, и вскоре по радио объявили: «Товарищ Сахаров, вас просят подойти к кассе». Около кассы какой-то мужчина спросил меня: «Вы Сахаров?» «Да». «Выйдемте на балкон, мне надо вам кое-что сказать». Или спросить, я не помню. Лицо его показалось мне знакомым. Кто-то из моих коллег в прошлом. На самом деле это был гбист, и я его действительно видел много раз. Я вышел на балкон, и это, конечно, была ошибка. Там стоял еще один гбист. Они отрезали мне путь с балкона и начали новую психологическую атаку. На этот раз это были не угрозы, а многословные рассуждения. Тема была все та же. Как я мог докатиться до того, чтобы защищать убийц? Я вяло возражал. Наконец вырвался с балкона и стал подниматься по лестнице, как всегда медленно, из-за сердца. Гбисты шли по бокам, продолжая свою лекцию. Вдруг я остановился. Один из гбистов язвительно спросил: «А что это вы останавливаетесь? Отстать хотите?» Я ответил: «А вы бы, идя на такое задание, хотя бы снимали значки Дзержинского». Они посмотрели друг на друга. У каждого в лацкане был гбистский значок. И быстро ушли вверх по лестнице. КГБ уделил огромное внимание моему выступлению по делу Затикяна, Степаняна и Багдасаряна. Реакция же на Западе была минимальной. Пожалуй, единственный отклик, о котором я тогда слышал, это демонстрация Сартра в единственном числе у здания Советского консульства в Париже. В конце марта ко мне пришли мои друзья, крымские татары. Они составили письмо на имя президента Франции Жескар де Эстена с просьбой при его встречах с Брежневым поставить вопрос о восстановлении национальных интересов крымских татар, о прекращении дискриминации. Письмо было составлено удачно, логично и эмоционально. К сожалению, письмо было анонимным, его авторы не могли рисковать, не будучи уверенными в эффективности данного обращения. Я составил сопроводительную, в которой указал, что знаю авторов письма и гарантирую его подлинность, а также добросовестность авторов. Точного текста я не помню. От себя я также описал положение крымских татар, как оно мне было известно, и привел около 10 или 12 конкретных особо вопиющих нарушений их прав. Одно из них – преследование семьи слепого инвалида Отечественной войны. Его дом был разрушен милицией и дружинниками. Семья жила фактически на улице, им грозило выселение из Крыма. Одновременно я написал новое письмо Брежневу, где вновь изложил проблему крымских татар и привел те же конкретные дела и просил его вмешаться. В письмах Брежневу и Жескарду Эссену я информировал их об одновременном обращении к другому адресату. Я просил Жескарда Эссена во время встречи с Брежневым поднять приведенные мною конкретные дела и просить от своего имени об их решении. Это двойное обращение – один из наиболее аргументированных моих документов по крымско-татарскому вопросу. Письмо Брежневу я, как всегда, отдал в отдел писем Президиума Верховного Совета, а письмо Жескарда Эссену отвез во французское посольство. Я договорился по телефону, секретарь консульства встретил меня на улице и провел в кабинет консула. Во дворе шли какие-то строительные работы, и пока мы пробирались между лесами и кучами строительных материалов, мой провожающий обменивался шутками с рабочими и работницами, французы. Мне показалось, что в СССР подобная непринужденность в общении дипломата и рабочих невозможна. Наше рабоче-крестьянское государство успело за 60 лет стать более кастовым, чем буржуазная республика. Я имел содержательную беседу с консулом, в которой мой собеседник проявил хорошее знание наших проблем и сочувствие. В конце беседы он сказал, что было бы неудобно мне встречаться с господином послом, но посол знает о моем визите. Через несколько недель консул позвонил мне домой и сообщил, что мои письма вручены президенту. Сведений о дальнейшем ходе дела у меня нет. Я не знаю, говорил ли Жескар де Эссен с Брежневым по этому вопросу, ничего не знаю и о результатах всей этой акции. За год перед этим с делом Вагнера получилось удачней. И само дело в этот раз было сложнее, и Жескар де Эссен занял, возможно, другую, более пассивную позицию, чем Шмидт. Если так, то сожалею. В посольстве я был 10 апреля. Через 5 дней я поехал на нашей личной машине встречать Люсю на аэродром. Вел машину наш друг Арий Мизякин, и по моей просьбе он оставался в машине, пока я ожидал выхода Люси с таможенного досмотра. Но на одну минуту он все же покинул свой пост, чтобы помочь донести чемоданы. Этим воспользовались гэбисты и прокололи шины. Видимо, это выражение неудовольствия действиями моими и Люси за последнее время, ну и просто желание испортить настроение. Нам помогли сменить колесо французские корреспонденты Пьер Легал и Меретик. Гэбисты отомстили им за это, проколов одно колесо немедленно, а на следующий день проколов обоим все колеса. Таможенный досмотр в этот раз был очень быстрым. Люся радовалась, но она радовалась зря. Таможенники, тоже гэбисты, украли у нее очень много мелких и более крупных вещей, всего рублей на 500-600.